Мы с тобой мечтатели, мы такие разные, просто не похожи на других. Мы с тобой мечтатели, мы с тобой счастливы, разделяя небо на двоих, разделяя небо на двоих. Помнишь, как все это было, старые снимали фильмы, но всегда по-своему. Фейерверками играли лучшие, отдать мечтали мы великолепному. Через пальцы их пропускали мы, и живой водою наполняли мир. Мы с тобой не хотели, мы такие разные, просто не похожи на других. Мы с тобой не хотели, мы с тобой счастливы. Все это было, мы ветрами в небе плыли вдаль, почти как облака. Падали и вновь взлетали, просто песни сочиняли мы, не на год, а на века. Через пальцы их пропускали мы, и живой.